в кои-то веки раз отпраздновать вместе День Благодарения, но за 2 дня до их отлета Джиллиан позвонила Салли сказать, что встреча отменяется. Что помешало встрече, Джиллиан объяснить не потрудился. Было это связано с Хилтоном или с городом Остин, или просто с неодолимой тягой к перемене мест. А Салли привыкла, что, когда имеешь дело с Джиллиан, жди разочарования. Она встревожилась бы, если бы все прошло гладко. — Нет, собиралась, — говорит Джиллиан. — Хочешь верь, хочешь нет. Только нам надо было уматывать из Тусона в срочном порядке, потому что Джимми сбывал ребятам из университета травку. Дурман подавал за мексиканские кактусы или ЛСД, и в связи с этим начались неприятности. Кто-то умер, о чем я представления не имел, пока он не сказал: «Складывай вещи, живо». Я и теперь не явился бы к тебе под дверь без звонка. Мне просто разум отшибло, когда он отключился там, на стоянке. Я не соображала, куда мне деваться. Могла отвезти его в больницу. А полиции ты не подумала? Можно было позвонить в полицию? Салли видит в темноте, что азалии, посаженные ею недавно, уже вянут, у них побурели листья. Стоит лишь зазеваться, думает она, и готов. Что-то пошло не так. Зажмурься на 3 секунды, и к тебе уже подкралось несчастье. — Ага, правильно, как будто мне можно сунуться в полицию. Джиллиан короткими толчками выдыхает дым. Дали б срок от 10 до 20, а, возможно, и пожизненный, учитывая, что это случилось в Нью-Джерси. Джиллиан широко открытыми глазами смотрит на звезды. — Мне бы скопить деньжонок, да двинуть в Калифорнию. Раскачаются притянуть, а меня уж поминай, как звали. Есть опасность, что Салли лишится не только Азали, что рухнут 11 лет труда и самопожертвования. Кольца вокруг Луны разгорелись так ярко, что того и гляди, проснутся все соседи. Салли хватает сестру за плечи, вонзая ногти ей в кожу. У нее в доме спят 2 детей, чья судьба зависит от нее. У нее яблочный торт в морозилке, с которым ей идти на праздник 4 июля, то есть... «Как это притянуть?» — спрашивает она. «За что?» Джиллиан морщится от боли, стараясь вывернуться, но Салли не отпускает. В конце концов Джиллиан, пожав плечами, опускает глаза, что с точки зрения Салли не самый обнадеживающий способ ответить на вопрос. «Не хочешь ли ты сказать, что это ты виновата в его смерти?» «Считай, что это был несчастный случай», — упирается Джиллиан. «В известном смысле», — уступает она, когда ногти сестры впиваются еще глубже. «Ну, хорошо», — сдается Джиллиан, когда плечо расцарапано до крови. «Это я его убил». Джиллиан обмякает, словно из нее вдруг выпустили весь воздух. «Теперь ты знаешь, довольно? Как обычно, я во всем виноват». Может быть, причиной тому лишь влажность. Но кольца вокруг Луны приобретают зеленоватый оттенок. Иные женщины верят, что зеленый цвет на востоке имеет силу обращать вспять процесс старения, и точно. У Салли такое чувство, будто ей лет 14. К ней в голову лезут мысли, неподобающие взрослой женщине, особенно когда она жизнь положила на то, чтобы служить должным образцом добропорядочности. Она замечает, что у Джиллиан все руки сверху донизу в синяках. В темноте их нетрудно принять за лиловых бабочек, за нечто такое, что наносит себе на кожу для красоты. «Никогда больше не посмотрю в сторону мужчины», — говорит Джиллиан, и, поймав на себе взгляд Салли, продолжая все же настаивать, что с любовью у нее покончено. «Я получила хороший урок», — говорит она, — «и как назло теперь, когда слишком поздно. Пускай мне достанется хотя бы этот вечер. Завтра буду звонить в полицию». Ее голос вновь звучит напряженно, хоть еще тише прежнего. «Чтобы мне накрыть Джимми одеялом и бросить его там в машине? Не готова я заявить на себя. Думаю, не смогу». Похоже, что Джиллиан просто на пределе. Руки у нее ходят ходуном, она не в состоянии зажечь новую сигарету. «Тебе нужно бросать курить», — говорит Салли. Джиллиан ее младшая сестра. Даже сейчас, стал быть, ее забота. «Да уж, чего уж теперь!» — Джиллиан удается зажечь спичку и закурить. «Приговорят, наверное, к пожизненному заключению. А с куревом легче время коротать, надо будет по две выкуривать за раз. Они были совсем крохи, когда потеряли родителей. И тем не менее Салли тотчас начала принимать четкие волевые решения, которые помогли им выбраться на твердую почву. После того, как няня, на которой их оставили, впала в истерику, и объясняться с офицером полиции, позвонившим сообщить о смерти их родителей, пришлось Салли, она велела Джиллиан выбрать из плюшевых зверей двух самых любимых, а остальных выкинуть, так им предстоит путешествовать налегке, и взять с собой только то, с чем им под силу справиться самостоятельно.